когда нам будет с тобой 100 лет, не на двоих, а каждым. И мы накроем на стол обед и помолчим про важное. Когда нам будет так хорошо, как людям только может быть, что не захочется еще, поскольку все мы прожили. Когда нам будет с тобой 100 зим, 100 самых крутых снегопадов, мы будем знать, что ответили им друг с другом, оставшись рядом. Корабли срываются с якоря, чтобы сразу в небо, до луны и обратно, мимо целой галактики. Если накрывает одномоментно и все по новой, и ты словно мальчишка, будто не было практики. Влюбленные люди неосторожны, влюбленным нет ничего невозможного, и все мои вчера померкли у твоих фейерверков. Под прицелом, по краю, по тонкому льду, это я тебя люблю звучит в каждой твоей моей ночи. Под прицелом, по краю, по тонкому льду, это я тебя люблю, люблю, люблю. Мне кажется, что я твой голос слышал, когда был маленький, один, сидел на крыше и все мечтал по Млечному пути, пожалуй, к самому себе прийти. Мне кажется, что ты и есть мой голос, как тот затертый старый школьный глобус, где до любой земли рукой подать, и где в любой земле простая благодать. А мы что есть силы, что есть дух, убежим друг до друга с невозвратным билетом, по инстинктам, да неспроста. Вопреки всему она прорастает, даже если все выжжено, лишь любовь одна выживет, это чистые 100 из 100. Влюбленные люди неосторожны, влюбленным нет ничего невозможного, и все мои вчера померкли у твоих фейерверков. Под прицелом, по краю, по тонкому льду, это я тебя люблю звучит в каждой твоей моей ночи. Под прицелом, по краю, по тонкому льду, это я тебя люблю кричит в каждой твоей моей ночи. С якоря,